Грей шепнул: «Англичан бить будем». Он был уэльсец. «Я же думал, не что сейчас будет, а щемило меня, что потом будет». На шелестящем наречии своих предков, из которого знающий только английский ни слова не поймет, Грей заговорил кое с кем из сидевших у бара и вокруг букмекера. Обнаружились, кроме того, ирландцы. Они-то понимали уэльсцев. Появился наш босс с Арабеллой и хотел было все прекратить. Грей сказал ему демонстративно: «Тут из Лондона хотят с нас получить». Босс, он был тоже уэльсец, просто зашипел в ответ: «Получат», и потянул с плеч пиджак. С большим знанием дела и Гриша шипел: «Жаль, боксер в маслобоеве». Боксер был шотландец, и он, когда при англичанах обсуждались беговые тайны, переходил с местными игроками на тот же шелестящий язык. Но Арабелла оказалась англичанкой. Пришлось бы кривить душой, присуждая ей приз королевы за красоту, вкусы тут специфические, однако она была бесспорной победительницей при нашем Энглси. Последний оплот независимости Уэльса, павший под натиском англичан в XIII веке. «Мужчины», — произнесла она, подходя к длиннолицему и кладя ему руку на плечо, — «не заставляйте меня краснеть за мою родину». Длиннорукий выступил вперед и начал, уже играя, засучивать рукава. Вековая выучка оказалась в соединении иронии и серьезности, самоуничижение и достоинство. Все было понято и прощено. Как фейерверк к перемирию впустили собак. Вбежало два огромных и образцово-черных пса, за ними немыслимое количество щенков. Гриша сгреб в охапку сколько мог собачек и произнес тост. Тогда в совершенной тишине повар внес на перчатки охотничьего сокола. Стало торжественно, никто не двигался и не говорил ни слова. Возле букмекера затихли, даже щенки приостановили возню. Строгая крупная птица обвела нас взором. «Так, так», — говорили пронзительные глаза, — «и Гришашвили, и ты, Грей, все, стало быть, здесь. Так, так». На другой день обращал на себя всеобщее внимание наш босс. У него была рука на перевязи и подклеен глаз. Роллс-Ройс его стоял с помятым крылом. На «что с вами?» или даже предупреждая вопрос, магнат отвечал гордо и радостно и по-русски: «Будем». Вот наступил день прощания. Бега позади. Лошади отправлялись на аукцион, а мы домой. На проводы Котомский подготовил оставшиеся у нас неиспользованными по прямому назначению флюиды наружных втираний в пропорции 1:3. Сказать нам напутственное слово пришли все покойники. «Что?» — обратился к Котомскому Гриша. «Играет сердце прощания славянки? При чем же здесь славянка, сэр?» «Ну как же», — Гриша указал на покойников, — «все свои». «Но мы никогда не думали, что таким сентиментальным будет прощание с лошадьми, нашими лошадьми, которые своими болезнями и капризами успели нам оста или даже довести, как выражался Котомский, чертеть». В последний раз прошелся Всеволод Александрович перед денниками, из которых, как по команде, уставились на него все три морды. «Что, что, соколики, остаетесь?» «Ну, турка не нашего бога!» Гриша зашел к Тайфуну и, ткнув его в бок, крикнул преувеличенно грубо. С лошадьми вообще обращаются преувеличенно. Однако на этот раз была необычная нарочитость. Тайфун будто понимал это. Он не обратил Грише морду с выражением, какое всегда у него в таких случаях появлялось. «В чем дело? Кажется, я не стучу и не дергаю». Тайфун вздохнул и отвернулся. Когда мы пошли, не оборачиваясь, их откровенный разговор принялся вдруг отчаянно стучать. Была в начале нашего века выдрессирована одним немцем лошадь, которая даже по телефону умела разговаривать, отбивая сигналы копытами. Родион не знал этого, он просто стучал и стучал. Но в его настойчивости и тревоге ясно было выражено: «Куда? Куда же вы? Разве так поступают?» Из Англии вернулись мы в августе, только что прошли большие призы, но не разговоры о новых триумфаторах и рекордах коснулись нашего слуха прежде всего. «Башилов умер», — сообщил первый же попавшийся нам навстречу обитатель Беговой улицы. «А уж тут все знают обо всем». Григорий Григорьевич Башилов был воплощенным аргументом для разграничения понятий цивилизация и культура. Цивилизация не коснулась его, культура пронизывала целиком, своя культура, конюшенная. Это было в нем так совершенно, что возле лошадей производил он впечатление поэта, ученого и философа, хотя в рабочем табеле писал «спортсмены» и «голоп». В стенах конюшни Башилов не только объяснялся свободно. Он выражал тончайшие оттенки мысли, если только дело касалось лошадей. Привели как-то жеребят с завода. И я все не мог найти слова, чтобы определить их отличие от призовых рысаков. «Зверем еще пахнут», — ответил Башилов на мой вопрос таким тоном, каким у Гоголя Собакевич преспокойно спрашивает: «Вам нужно мертвых душ?» Так и у Башилова. Все в его мире имело название, назначение и место. При всем своем величии Григорий Григорьевич буквально перед каждым призом. Это не было, как у Котомского, волнение, входившее в набор приемов. То был самый неподдельный страх перед судьбой. Лицо делалось землистым, совсем пропадал голос. Глубокое удручение долгие годы гнездились в душе Башилова, ибо за всю жизнь ни разу не выиграл он дерби, большой приз. А это все равно как для трагика остаться без роли Гамлета. Другие призы Башилов выигрывал, некоторые даже неоднократно. Приз элиты брал трижды. Дерби никак не давалось. Лошади, идеально подготовленные, начинали хромать прямо на проминке. Однажды, при бесспорных шансах на победу, Башилов улегся у денника своей лошади на ночь. Так надо же, конкуренты подковыряли с наружной стороны раму и обрушили ее на несчастного фаворита, который, хотя серьезно и не покалечился, но выбыл из игры. Случилось это еще в те времена, когда легендарный Яков Петрович подделывал племенные аттестаты, перекрашивал лошадей, а Куприн черпал на ипподроме материал для изумруда. И только в самые последние годы его призовой карьеры счастье сжалилось над прославленным мастером, улыбнулось ему, и он взял дерби на былой мечте. В силу совпадения получилось так, что иконный завод, которому принадлежала былая мечта, никогда прежде не удостаивался дерби, приза призов. По решению администрации завода победительницу захотели увековечить в бронзе при жизни. Для этого на завод вызван был Гарри К., и он поставил там памятник. Правда, не обошлось без творческих дискуссий. Дело в том, что в приемочную комиссию включен был Валентин Михайлович, и он произнес разгромную речь примерно в таком духе. Если индивидуальность выдающейся кобылы схвачена вполне удовлетворительно, то все же не переданы фамильные черты, которые указывали бы на происхождение былой мечты и на ее семейную связь с несравненным сметанкой. На этом основании Валентин Михайлович категорически отказался поставить свою подпись под актом приемки памятника, говоря, что он не может подписаться под собственным смертным приговором, ибо потомство не простит такой оплошности, такой элементарной, как он выражался, эпической безграмотности. Не зная уже, как они там обошлись без подписи эксперта, только Гарик приехал из завода взбудораженный и сказал: у них дальше Аничкова моста и коробки Казбека вкус не развивался. На Аничковом мосту в Ленинграде установлена, как известно, группа конных скульптур Клодда. А всем знакомый всадник на Казбеке, пачки папирос, был нарисован иллюстратором толстовского Хаджимурата Евгением Лансере. Впрочем, былая мечта оставалась памятником самой себе. Она здравствовала и вот пережила своего великого тренера. Мы прибыли на ипподром в самый разгар организационных разговоров о том, как отдать похоронные почести Башилову. Главное, какого коня вести за гробом. Как павший воин на лафете, наездник принимает свой последний старт на повозке. Следом ведут лучших его лошадей. Как быть в данном случае? Былая мечта значилась безусловным претендентом. Но где эта былая мечта и сколько ей лет? По человеческим меркам, которые в 4 раза превышают лошадины, она в свои в 20 была 80-летней старухой. Вести кобылу за 3-9 земель, она того и гляди сама пойдет по дороге. «Квант», — сказал директор ипподрома, — «пусть идет Квант». Квант рыжий, во лбу бело, левая задняя до плюсны тоже бела. Он, конечно, крэк, выиграл дерби этого года, как раз перед нашим приездом, но при чем здесь Башилов и былая мечта? В таком случае, заявил Валентин Михайлович, я отказываюсь принимать участие в этой кукольной комедии. Мнения разделились. Младшее поколение наездников не видело ничего ужасного в том, что поведут Кванта. Мне тоже так казалось, но я все-таки спросил Котомского, так ли уж это нарушает обычаи. «Друг мой», — отвечал маэстро, — «это просто профанация, а не похороны». И он рассказал, как провожали его отца. Мало того, что вели ту лошадь, которая и привезла Котомского-старшего к последней победе бездыханным. Вели до 7-го колена потомство лучших линий, на представителях которых старик К. выступал и выигрывал. И подобраны были лошади так, чтобы получилась траурная гамма мастей. А тут выбрали какого-то пряничного конька, которого и не во всяком цирке прилично показать, говорил Котомский. Просто жалкое зрелище. Право, мне ничего не казалось жалким. Напротив. Все выглядело необычайно торжественно, традиционно, законно. Так мне казалось. Собрались в последнем повороте у выхода на финишную прямую. Квант под черной попоной, на поводьях с 2 конюхами по бокам, следовал прямо за открытым гробом. Вывернули напрямую. Шли великие люди, немыслимые мастера. В кои веки оказался я с такими людьми на призовой дорожке, рядом, голова в голову, а то все пыль из-под копыт у них глотал. В отдалении полем, составляя нам открытую оппозицию, шел в одиночестве Валентин Михайлович. На заборе, окружавшем беговую дорожку, торчали местные мальчишки, будущие Башиловы. Но лучше всех повел себя Квант. Шел с необычайным достоинством, картинностью. Иначе не скажешь, с чувством исторической ответственности. Наверное, Валентин Михайлович так и сказал бы, будь Квант, хоть бы 7-я вода на киселе, но все же родственник былой мечте. А у самого финишного столба, когда катафалк пересек линию финиша, конь поднял вдруг голову и затрубил, заржал. Не знаю, может быть, и это представлялось знатокам кукольной комедии, но мы, мне казалось, сподобились прикоснуться к высшим сферам. Не знаю, но, по-моему, все совершилось именно как надо. И неужели я тоже доживу до тех пор, когда вот этот ритуал, о котором один крэк сказал «комедия», другой «профанация», мне будет представляться возвышенным действом по сравнению с каким-то новым обрядом, которую уж я сочту жалким зрелищем. «Простите», — раздалось у меня над ухом, — «поскольку этот на рогаче с нашего круга съехал, придется вам в честь Григория Григорьевича надгробное слово сказать. Так, осветите коротенько». У некоторых лошадей бывает затрудненное дыхание, и чтобы облегчить его, им надевают приспособление рогач, он держит голову поднятой. У Валентина Михайловича, которого имел в виду директор, была манера держать так голову, поэтому наездники и говорили о нем на рогаче. «Да-да», — добавил с другого бока с бровки старик Кольцов, — «у него хоть ни рук, ни головы нет, но язык привешен». Говорить в таких случаях надо про Сократа. Когда наступил смертный час Сократа, и ученики начали печалиться, философ сказал им: «Зачем вы убиваетесь обо мне? Подумайте, что за прекрасное общество ждет меня там, в ином мире». Действительно, все великие, начиная с Гомера, давно уже ждали мудреца. «Вы бы лучше, — продолжал Сократ, — беспокоились о себе. Посмотрите, с кем вам придется жить». И принимают они сейчас там с общего старта. Ограничений по породам нет. Принцип один — элита. Котомский старший выезжает из-под дока. Капитан советской армии Борис Лилов вызывается на манеж. 12-кратный чемпион СССР, победитель приза наций в Париже, скончался в 1969 году. Как всякий выдающийся мастер, имел недостатки, в седле горбился, которые, по выражению Мольера, только подчеркивают мастерство. Во всяком случае, так, видимо, рассуждали французы, присудившие Борису Лилову еще особый приз за обаяние в езде. И с помертвевшим от страха лицом, но как живой, подает на старт Григорий Григорьевич Башилов. С кладбища поехали к Башиловым на поминки. Вот поминки, так уж поминки. Кто-то спросил, где будут после гулять-то? Да не гулять, поправили его, а поминки. Действительно, все совершалось в полном соответствии со словом поминки. Как я мог его понимать? Хотя, кто знает, бывалые люди, возможно, и об этом бы сказали, жалко смотреть. А мы совсем не так себя чувствовали. Было очень торжественно. Комнатка у стариков была маленькая. Многие годы Григорий Григорьевич был депутатом местного совета и не считал возможным себе жилищные условия улучшать. Поэтому входили мы порциями и не задерживались за столом долей 20 минут, уступая место следующей группе. Входили по конюшням. На столе стояла слегка подкрашенная наружная для втирания лошадям. Среди гостей были вдовы прежде знаменитых наездников. Они в основном разбирали между собой сны. Им снились прежние призы. «Вчера дерби 12-го года видела», — сообщила вдова Константинова. «Кейтон на фаталисте взял, мой вторым, как и тогда. Я его спрашиваю: что ж ты, опять проиграл?» «Ничего», — отвечает, а сам смеется. «Я его вторым гитом объеду». Пришла наша очередь подниматься из-за стола. Мы поблагодарили старушку Башилову и вышли, смешавшись с людьми, ожидавшими у дверей. Прямо против ипподрома была почта. Я пошел и отправил телеграмму. «Джонни, запятая, Гриша скончался, точка». А спустя некоторое время, когда я уже приступил к своим непосредственным обязанностям и готовил обзор прессы, вдруг в одной из крупнейших американских газет увидел заголовок: «Григорий Григорьевич Башилов». Дальше говорилось: «Недавно в Москве, в возрасте 78 лет, скончался Григорий Григорьевич Башилов, представитель наездничьей династии, составлявший некогда главную конкуренцию семье американских наездников Кейтонов, которые были родоначальниками русско-американской конеторговли. Для интересующихся этим делом можем сообщить, что благодаря их соперничеству беговое дело достигло современного уровня. Сочетание взаимоинтересных породных линий Гей-Бингена и Петра Великого было также делом рук этих двух семей. Каждый десятый, выигрывающий сегодня на ипподромах мира рысак, принадлежит к этим линиям или к близкому их ответвлению. Примечание из той же газеты. Газету я показал Валентину Михайловичу, думая несколько смягчить его суровость. «Какое типично газетное легкомыслие!» — воскликнул эксперт. «Они спутали Гей-Бингена с Гей-Беконом. Впрочем, на подобном безразличии построен весь современный мир. Что им Гей-Бинген, что Гей-Бекон? Что им те усилия, которые приложены были ради того, чтобы сложились эти линии?» Но все это было уже позднее. А тогда, возвращаясь с почты, я встречал шедших с поминок людей. И один другому говорил. «Слышал? Над гробом квант слово сказал. Да ну! Я тебе говорю. Своими ушами слышал». Поднял голову и говорит. «Вот прежде были наездники. Сократов, Константинов, Кейтон. Вот еще Башилов был. А теперь так, одно название, что наездники». И как вдобавок заржет.